Глава 17. Военное положение. Время тянулось, словно сгущенное молоком. Осемецкий все еще торчал в кабинете. Сидеть у меня не получалось. Я выдерживал буквально пару секунд, затем снова подскакивал и начинал ходить из угла в угол. Жухлый тенью следовал за мной, в точности копируя поведение, слегка поскуливал. Он будто чувствовал мою нервозность. Офицеры, присутствующие в кают-компании, недовольно косились в мою сторону. Оно и понятно, не так-то просто расслабиться, когда кто-то мечется по помещению, словно тигр, запертый в клетке. В первую очередь из-за неясности, ведь неизвестно, чего можно ожидать от человека на взводе. Лично я бы на их месте выставил меня на улицу, чтобы не мешал отдыхать. Но меня не трогали, возможно, не хотели еще больше накалять обстановку. Сколько прошло? Минут 5? О чем вообще можно столько трепаться? Хотя, зная привычку Семецкого, молоть языком эта беседа рискует затянуться надолго. Черт бы его побрал, этого профессора. Может, стоит заглянуть и самому задать нужные вопросы? Я замер у переборки и несколько секунд пялился на нее, не зная, как лучше поступить. Здравый смысл победил, и я вновь принялся наматывать метры. В момент паузы жухлый уселся рядом, но как только я продолжил движение, подскочил и засеменил следом, не забывая жалобно присвистывать. «Да ты задрал уже, в самом деле!» — прихлопнул костями домино о стол один из офицеров. «Чё ты мельтешишь-то здесь? Иди нахер на улицу и ходи там, пока ноги не отвалятся!» «Чё ты там вякнул?» Я моментально ухватился за повод. «Думаешь, ты крутой?» Он выхватил пистолет и направил его мне в лицо. «Ну давай, попробуй дернуться!» «Мельников, отставить!» — рявкнул мужик, сидящий напротив. Капитан на мгновение отвлекся, и я тут же взял его на болевой прием, выкрутив руку с пистолетом таким образом, что он при всем желании не смог бы шевельнуть пальцами. Ствол с гулким стуком упал на пол, покрытый ковролином, а капитан зашипел от боли в заломленном суставе. Реакция не заставила себя долго ждать. Военные повскакивали с мест, и теперь на меня смотрело не менее десятка стволов. Пришлось отпустить капитана, но предварительно я решил добавить ему ощущений и как следует пнул по ребрам, заставляя скрючиться в позе эмбриона. «Оно тебе надо было?» С нескрываемым сожалением поморщился майор, который, в отличие от остальных, никак не отреагировал на мою выходку. «Под арест его! За нападение на офицера! Пусть пару суток на губе посидит! Успокоится!» «Руки за спину!» — скомандовал шустрый лейтенант, и я не спеша выполнил команду. Как только на запястьях сомкнулись наручники, поверженный капитан, который уже поднялся с пола, сунул мне кулаком в живот. Было больно, но не так, чтобы невозможно стерпеть. Удар у этого придурка далек от профессионального, даже пресс пробить не сумел. В ответ на его действия я лишь криво ухмыльнулся, за что получил очередной неумелый тычок. Жухлый отреагировал на происходящее согласно своим инстинктам, бросился мне на выручку. И дай бог здоровья адекватному офицеру, который применил против волчонка шокер, а не пистолет. Электрический разряд сковал мышцы зверя и вырубил его. «Отставить, я сказал!» — рявкнул на подчиненного майор. «Хочешь к нему присоединиться? Я это быстро устрою! Вышел отсюда!» «Есть!» — нагло бросил капитан и, подняв ствол, отправился на выход. «Увести!» Отмахнулся старший офицер и устало опустился обратно в кресло. «Собаку тоже в клетку. От греха подальше». «Пшел!» Меня слегка подтолкнули в спину и повели на нижнюю палубу. Вот где обнаружились различия с нашим кораблем. На этом имелись камеры для заключения под стражу. Всего 5, но тем не менее. Может, для военных это норма, не знаю. Едва дверь за моей спиной закрылась, а сопровождающий лейтенант ушел, я тут же припал к крохотному, забранному решеткой оконцу. «Ада! Ада, ты здесь?» — позвал боевую подругу я. «Тень?» — донесся ее удивленный голос из камеры по соседству. «Ты почему здесь?» «Так вышло. Ты как? Что они тебе предъявили?» «Ничего». «А полковник? Что он тебе сказал?» «Ничего такого. Сказал, что вынужден так поступить в целях безопасности». «Мудак!» Выдохнул я и ударил кулаком в дверь. «Все нормально, Тень. Я его понимаю. Со мной ничего плохого не сделали. Вспомни, ты ведь тоже вначале меня связал». «Это другое». «Разве?» «Черт!» Выругался я и почему-то внезапно успокоился. Ада была права. Для полковника она враг, пока не докажет обратное. Честно говоря, я и сам не до конца понимал, как к ней относиться. Химия в мозгу требовала защитить Аду, порвать любого, кто решит причинить ей зло. Но ведь по факту, появись у нее возможность вернуться к своим, неизвестно, как она поступит. А информация о лагере, которой она будет располагать, оставь полковник ее на свободе, может привести к плачевным последствиям. «Вот я осел». «Тень!» — позвала она. «Мне очень приятно, что ты за меня заступился». «Да ладно!» — буркнул я и хотел еще что-то сказать, но в коридоре вдруг раздались шаги и эхо голосов. Один из них принадлежал женщине. Я еще даже слов не разобрал, но уже был уверен, что это Татьяна. Где-то внутри вновь начало зарождаться раздражение. Неужели нельзя оставить меня в покое хоть на минуту? Я отстранился от двери, чтобы она не смогла ко мне прикоснуться, и улегся на шконку. В идеале бы свет еще погасить, но он, скорее всего, управляется с центральной панели. «У вас 5 минут!» — раздался мужской голос, и Татьяна тут же прилипла к окошку. «Женечка! Жень, с тобой все в порядке? Я тебя вытащу, ты только потерпи немного. Я уже записалась на прием к полковнику. Я ему все объясню, и он тебя обязательно отпустит!» — затараторила она. «Жень, ты меня слышишь? Жень, ты как? Почему ты молчишь? Что они с тобой сделали?» «Господи, да ты можешь заткнуться хоть на секунду!» — взорвался я. «Чё тебе надо от меня? Чё ты ходишь за мной, как собачонка?» «Но...» «Не люблю я тебя, поняла? Отвали от меня, живи своей жизнью!» «Что ты сказал?» — тихим голосом спросила она. Я сел и провел ладонями по лицу. Медленно выдохнул, успокаивая нервы, затем поднялся и подошел к двери. «Прости», — буркнул я. «Не хотел преподносить тебе это в таком тоне. Но мы больше не можем встречаться». «Почему? Я что-то сделала не так?» «Нет, просто... Ну, не могу я так. Не хочу. Я не специально, но ведь сердцу не прикажешь». «Ладно. Я тебя поняла». Татьяна развернулась и ушла, а я еще какое-то время стоял у двери, приложив лоб к холодному железу. «А ты жестокий», — прозвучал голос Ады, как только переборка, ведущая в тюремный отсек, с шелестом закрылась. «Почему?» «Она тебя любит». «А я ее нет». «Это я уже поняла». С каким-то непонятным вздохом произнесла норвежка. «Но ты мог бы сказать ей об этом помягче». «Какая разница, если все равно будет больно? Пусть лучше злится, так хоть немного легче». «Пожалуй, ты прав». Палуба погрузилась в тишину. Мне было интересно, о чем она сейчас думает, потому что я думал о ней. «Теняев, на выход!» — раздался голос за дверью. «С вещами?» — спросил я. «Копытами шевели, юморист херов!» — огрызнулся военный. «Тебя полковник ждет!» Я поднялся со шконки и покинул камеру. С момента моего заключения прошло уже 2 суток. Посетителей больше не было. Возможно, не пускали, а может, им просто нечего было мне сказать. И если первый день я провел в изоляции с удовольствием, то утром Аду забрали, оставив меня наедине с моими мыслями. Естественно, никто мне ничего не объяснял. А рядовой, который приносил мне еду, не имел ни малейшего понятия о том, что происходит в лагере. И вот сейчас появился шанс все выяснить. Мы поднялись наверх, снова прошли через кают-компанию. Но на сей раз здесь было пусто, если не считать какого-то капитана, который кропотливо заполнял документы на своем планшете. Солдат постучал в переборку и лишь затем вдавил клавишу открытия. Створки разошлись, и он тут же вытянулся в струнку. «Товарищ полковник, заключенный Теняев по вашему приказанию прибыл. Заводить?» «Да, пусть заходит», — вернулся ответ. Бравый боец развернулся, чтобы прокричать мне разрешение в лицо, но я бесцеремонно отодвинул его в сторонку и протиснулся в кабинет. И замер у входа, сверля глазами Аду, сидевшую у стола полковника. «А ты здесь как?» — спросил я. «Так же, как и ты», — с улыбкой ответила девушка. «Проходите, Евгений». Полковник указал на свободное место возле норвежки. Я гнездился на неудобном стуле и снова покосился на Аду, а затем перевел взгляд на полковника. «Что-то случилось?» — нарушил неловкую тишину я. «Не совсем. Но нам требуется ваша помощь. Помнится, вы что-то говорили о брошенном лагере Евросоюза?» «Он скорее уничтоженный», — поправил полковника я. «Не суть», — отмахнулся он. «В общем, мы проверили вашу информацию и даже кое-что оттуда забрали. Но на обратном пути мои люди столкнулись с какой-то аномалией. Отряд исчез, и поисковая группа не обнаружила никаких следов противника в этом месте. И при чем здесь я?» «Отряд исчез, когда проверял ваш маркер с пометкой технологии древних. При этом все их вещи, техника и то, что они забрали в лагере противника, осталось нетронуто. Если вы хотите от меня узнать, что там произошло, то вы слегка не по адресу. В это время я находился в вашей камере». «Можно я закончу?» Сухим тоном поинтересовался полковник. «Извините». «Так вот, Ада любезно предоставила нам кое-какую информацию, в том числе и о вашем общении с неким интеллектом в пещере. И я не понимаю, почему вы об этом умолчали». Я молча покосился на норвежку, но оправдываться перед полковником не стал. Он выдержал небольшую паузу, видимо, как раз для того, чтобы выслушать мои аргументы, но так ничего и не дождавшись, продолжил. «Раз уж у вас есть хоть какой-то опыт контакта с технологиями древних, я хочу, чтобы вы осмотрели то место». «Я понял», — кивнул я. «Но, скорее всего, ваши люди уже мертвы». «Пусть так, но я должен в этом убедиться. И неплохо было бы выяснить причину их гибели». «Рой», — пожал плечами я. «Ну или наниты, если угодно. Они уже нападали на людей, которые приближались к древним руинам. Это что-то типа защитного механизма». «Давайте не будем гадать и делать поспешных выводов. Просто сходите и осмотритесь там. Мне нужна точная информация». «А почему мы, а не Семецкий, к примеру? Он же ученый и получше нас разбирается в таких вопросах». «Вы что, сейчас учите меня делать мою работу?» Приподняв брови, спросил полковник. «Нет». «Просто рекомендую прислу. Давайте я сам решу, кому и какие задачи следует ставить». Строго перебил меня он. Ада тихонько прыснула от смеха. «Видимо, я действительно сделал или сказал какую-то глупость. Но откуда мне знать, как нужно правильно общаться с военными? Тем более, что участие Семецкого, ну, никак не может быть лишним. Он тоже имел дело с технологиями древних. И это я молчу про его пытливый ум и внимательность к деталям». «Все, свободное». Небрежно махнул рукой полковник. «У вас час на подготовку. Лейтенант Коробков проведет инструктаж». «Жухлый мой, где?» Задал я вопрос, который волновал меня не меньше, чем судьба Ады. «Простите, кто?» Не понял полковник. «Волк, с которым я сюда пришел. Ваши подчиненные жахнули его из шокера и куда-то уволокли». «Понятия не имею», — пожал плечами он. «Его выпустили сразу, как только он пришел в себя. Наверное, где-то бегает». «Ясно. Спасибо». Буркнул я и, поднявшись со стула, посмотрел на Аду. «Ты идешь?» «Угу», — кивнула девушка, и мы вместе покинули кабинет. «И как это понимать?» Я придержал ее за локоть, как только закрылась переборка. «О чем ты?» «Зачем ты ему все рассказала? Я же ее просил». «А как, по-твоему, я должна была завоевать его доверие?» «Про наниты внутри нас он тоже знает?» «Нет, я же не дура». «Что конкретно ты ему рассказала?» «Что мы нашли в пещере какой-то компьютер и что говорили с ним. Ну и о том, что он запустил какой-то там протокол восстановления. Тень, они вытащили меня на допрос. Пропали люди, которые ходили на разведку в наше поселение. Как думаешь, что первым делом они решили?» «Ладно, я отпустил ее руку. Может, оно и к лучшему». «Вот вы где!» Из-за поворота появился Коробков. «А я вас у выхода жду. Пойдемте!» Мы спустились с корабля и буквально сразу нырнули под навес, где уже собрались другие участники разведывательной экспедиции. Свободных мест рядом не оказалось, и мы с Адой разделились на время инструктажа. Ничего интересного я так и не услышал. Все, о чем говорил лейтенант, я уже знал. Ну, разве что на фотографии с места происшествия посмотрел. Примерно через полчаса нас распустили. Точнее, закончили рассказывать о том, как нужно себя вести на лоне природы, и отправили за обмундированием. На вопрос «Где мой рюкзак?» внятного ответа я не получил. Зато обзавелся новыми ботинками и камуфляжем, который хотел припрятать до лучших времен, но был вынужден переодеться. Ада с ухмылкой наблюдала за моими перебранками с военными. В отличие от меня, она ни с кем не спорила и молча выполняла все требования. Покончив со всеми делами, мы получили 5 минут свободного времени, которые я потратил на поиски мохнатого друга. Этот обормот обнаружился возле палатки Семецкого. Задняя лапа перевязана, видимо, профессор подлечил рану, полученную в схватке с котами, но на меня он не реагировал по другой причине. Дрых, как собака, налопавшись какой-то каши. «Э, охеревшее создание!» Я легонько пнул жухлого под зад. «Подъем! Нас ждут великие дела!» Волчонок от неожиданности резко подскочил и даже попробовал рычать, но затем узнал меня и, на радостях, едва не сбил с ног, закинув лапы на плечи. Пару раз даже успел в рожу лизнуть. Однако я быстро прекратил этот дебош, ибо из пасти у него воняло так, что впору противогаз надевать. «Ну все, все, хватит скакать. Ты же не кенгуру в самом-то деле». Я потрепал жухлого по загривку, пытаясь таким образом удержать от очередного прыжка. «Ты опять, что ли, вырос? И когда только успеваешь? Да на тебе скоро верхом можно будет ездить. Все, все, успокаивайся давай. Нам на задание пора». На шум из палатки выглянул Семецкий. «О, Евгений! Очень рад, что вы зашли. Мне нужно вам кое-что показать. А еще я был бы признателен, если бы вы позволили взять у вас немного крови на анализ». «Да меня там ждут. Ничего страшного, это недолго. Заходите». Я пригнулся и вошел в новенькую палатку, которую мы честно экспроприировали в разбитом лагере. Профессор времени даром не терял и уже собрал здесь приличную лабораторию. Всюду стояли какие-то колбочки, стеклянные чашки и много чего такого, о чем я понятия не имел. «Взгляните!» — Семецкий указал на микроскоп. Я приложился к окулярам, но кроме пятен разного цвета ничего не увидел. «Заметили?» — с довольной рожей спросил профессор. «Нет», — честно признался я. «Ну как же! Ведь там все очевидно. Как я и предполагал, наниты не просто спрятались в вашем организме. Они что-то перестраивают. А теперь еще один момент». Семецкий включил планшет, что-то там потыкал, и теперь изображение пятен бурого цвета отображалось на его экране. Затем он схватил стеклянную трубочку, опустил ее в пробирку и, зажав один конец пальцем, забрал немного мутной жижи, которую тут же влил в стеклянную чашку, что располагалось под микроскопом. На экране планшета тут же началось движение. «Вот!» — с восторгом указал на процесс Семецкий. «Что «вот»?» — пожал плечами я. «Это клетки рака!» — терпеливо объяснил он. «Ваши наниты их натурально пожирают. То же самое происходит с различными вирусами и любыми другими веществами, способными навредить человеческому организму». «И?» — наморщив лоб, спросил я. «Вы что, не понимаете? Это же панацея!» «Вот только давайте не будем выражаться. Вы же приличный человек», — пошутил я. «Евгений, вы меня расстраиваете». «Да ладно, я понял, о чем вы. Хотите сказать, что меня теперь ни одна зараза не возьмет?» «Я вам больше того скажу. Мне удалось извлечь немного яда у вашего питомца. Наниты расправились с ним в считанные секунды. Мало того, они каким-то образом восстановили поврежденные клетки. И, честно говоря, я даже не представляю, на что еще они способны. Мне бы электронный микроскоп, чтобы рассмотреть этих крошек в деталях. В общем, я могу с уверенностью заявить, что вы и Ада практически неуязвимы». «Практически? Ну, я не уверен, что вы сможете пережить пулю в голову или в сердце, но...» «Нет уж, спасибо. Давайте не будем проверять». «Простите», — улыбнулся профессор. «Так как насчет крови?» «Берите, сколько нужно». Засучил рукав я. «Замечательно!» Семецкий тут же заметался по палатке. Процедура прошла действительно быстро, а затем я с удивлением пронаблюдал, как быстро исчезла ранка от иглы. Она затянулась прямо на глазах, оставляя на коже крохотную капельку крови. «Теняев! Ёб твою за ногу! Ты какого хера здесь трешься?» — рявкнул на меня лейтенант Коробков, как только я выбрался из палатки. «Мы тебя что, всем составом искать обязаны? А ну бегом к машине!» «Господи, чё ты карать-то?» — буркнул я. «Мы вроде никуда не опаздываем». «Чё ты там вякнул?» — вытянул шею Коробков. «Ой, все, отмахнулся я. «Своими дебилами будешь командовать, а я гражданский, и тебе не подчиняюсь». Лейтенант аж побагровел от моей наглости, но крыть ему было нечем. В итоге он просто злобно сопел в две дырки, пока сопровождал меня к транспорту. Все остальные были уже на месте. Я подтолкнул жухлого под зад, помогая ему забраться в багажник, и запрыгнул на третий ряд сидений вездехода, чтобы волчонок не нервничал и имел ко мне постоянный доступ. Место рядом тут же заняла Ада, мило мне улыбнувшись. Уж не знаю, как там было раньше, но все-таки наша техника в тысячу раз лучше и удобнее любой зарубежной. Поговаривают, что в одно время наш автопром пребывал не в лучшем состоянии, и многие жители необъятные предпочитали передвигаться на иномарках. Лично я такого не застал. Подвеска прекрасно проглатывала все неровности, заставляя нас слегка покачиваться из стороны в сторону. Но критичной болтанки все же не наблюдалось. А гнали мы с довольно приличной скоростью, километров под 60 в час. С другой стороны, маршрут пока проходил по скальному плато, которое в сравнении с лесополосой можно смело назвать ровным. Нам пришлось сделать немалый крюк, объезжая ущелье. К останкам корабля, на котором прибыли на Элпис ученые, мы подъехали спустя 40 минут. Для сравнения, пешком через горную реку. Добраться досюда можно было за полтора часа. А наша скорость раз в 10 превышала человеческую. Правда, как только мы въехали в лес, она значительно упала, а заодно и возросла и болтанка. Рядом с Адой угнездился какой-то сержант, который сильно раздражал меня тем, что каждый раз хватал девушку за ногу, когда его к ней кренило. И ведь он спокойно мог держаться за рукоять на двери, но предпочитал как бы ненароком лапать норвежку. Впрочем, она на это не реагировала, отчего я злился еще сильнее. Может, потому что испытывал подобные эмоции впервые? Ну а где мне было влюбляться? Не в тюрьме же, в конце концов. А в молодости до этого как-то дело не дошло. Все мое время было занято тренировками и стремлением заполучить чемпионский пояс. Нет, девочки, конечно, имелись, но как-то так, больше для удовлетворения плотских потребностей. И когда я впервые ощутил учащенное сердцебиение рядом с Адой, то натурально растерялся. Я и сейчас не до конца понимаю, что со мной происходит в ее присутствии, и уж тем более не знаю, как с этим бороться. Но я стараюсь, держусь как могу. Любую другую я бы уже давно завалил на лопатки и вдул по самые гланды, а наутро ушел бы, даже не попрощавшись. Но к ней почему-то боялся даже прикоснуться. И это тоже меня злило. «Слышь, сержант!» — все же не выдержал и быканул я. «Ты можешь клешни при себе держать?» «А че я сделал-то?» — нагло ощерился он. «У тебя что, со слухом проблемы? Еще раз ее тронешь, я тебе руку сломаю». Боец насупился, но сообразил, что связываться со мной не стоит. И когда его повело очередной раз, он ухватился за спинку впереди стоящего кресла. «Спасибо», — шепнула мне на ухо Ада. «Он меня уже конкретно достал, а я не знала, как ему на это намекнуть». От ее горячего дыхания у меня по всему телу пробежали мурашки. Но виду я не подал и молча кивнул, всеми силами заставляя себя смотреть вперед. Ехали молча, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Лейтенант, сидящий на пассажирском сиденье возле водителя, время от времени корректировал маршрут. Но в целом ничего особенного не происходило. От скуки я даже задремал и не заметил, как положил голову на плечо Ады. «Приехали!» — разбудил меня голос Коробкова. «Выгружаемся, дальше пойдем пешком. До точки примерно 2 километра. Гражданские идут в центре. Митин, ты замыкающим!» «Есть!» — козырнул тот самый сержант. «Все, двинули!» Лейтенант закинул на плечи рюкзак и выпустил дрон-разведчик. Точно такая же птичка зажужжала позади. Я аж вздохнул, вспоминая своего механического друга, а затем покосился на Жухлова и улыбнулся. «Нет, сейчас у меня определенно помощник получше». «Что за...» Коробков замер, не пройдя и 500 метров. «Эй, Теняев, подойди!» Я прибавил шаг и подошел к командиру. Тот снял шлем и протянул его мне. «Дроном умеешь управлять?» — спросил он. «Да», — коротко ответил я и принял шлем. «Сейчас я тебя синхронизирую», — Коробков потыкал в планшет. «Вот сюда посмотри». Я приблизил глаз к устройству и подождал, пока оно отсканирует сетчатку глаза. Затем натянул шлем, дождался авторизации, и как только перед глазами открылась картинка с дрона, открыл рот в изумлении. Место, где мы с Жухлым встретились впервые, тот самый склеп, в котором прятались от урагана, сейчас выглядело иначе. Часть леса исчезла, холм, который скрывал строение, словно испарился. Местность даже немного углубилась, образуя эдакое блюдце, в центре которого расположился ряд строений. Вокруг них суетились механические существа, похожие на муравьев, и они вовсю восстанавливали разрушенные временем строения. «Что скажешь?» — спросил лейтенант. «Видел когда-нибудь такое? Что там происходит?» «Да я понятия не имею», — честно ответил я. «Как думаешь?» «Они представляют опасность? Откуда мне знать?» «Да, толку от вас», — буркнул Коробков и забрал шлем. «Так, Митин, Синев, дуйте на разведку. Попробуйте прощупать противника». «Лейтенант, ты уверен, что стоит их туда посылать? Может, давай мы с Адой сгоняем, попытаемся установить контакт? Все-таки у нас в этом деле есть хоть какой-то опыт». «Ты исчерпал свой лимит доверия», — поморщился Коробков и натянул шлем. «Ой, да иди ты к козе в трещину, придурок!» Огрызнулся я и нырнул в ближайшие кусты. «Эй, а ну стоять! Стоять, я сказал!» — закричал в спину Коробков. «Не вынуждай открывать огонь! А ты, мать твою, куда? Да вы чё все, совсем охренели? Митин, отставить!» «Привет!» — шепнула Ада, которая присоединилась ко мне в самоволке. «Тихо!» — шикнул на нее я. «Давай туда, через овраг, по ручью пройдем. Если начнут стрелять, нас хотя бы не зацепят». Девушка молча кивнула и поползла в указанном направлении. Я пристроился сзади, не без удовольствия рассматривая ее пятую точку. Рядом тихо промелькнула тень Жухлова. Вот уж кто-кто, а он при всей своей массе умудрялся передвигаться по лесу совершенно бесшумно.